Часть вторая. Друг и враг. Результаты исследования. Научный центр Кураториума Сан-Паулу, 6 апреля 2087 года. Действие препарата скопамин, сокращенно СКОП, превзошло все наши ожидания. Испытуемые при сбалансированной дозировке препарата не теряют контроль над своим телом и речью, наблюдается только некоторая апатия. Однако решающим фактором является то, что они становятся невосприимчивыми к ненужным внешним влияниям. При регулярном использовании человек становится безвольным и полностью подчиняется воле своих командиров.